как здесь любят писать. Мать вчера плакала и сегодня утром плакала из-за этого, говоря, что они несправедливы, о здравом смысле и так далее. Они хотят пользоваться чуть ли не всей плитой, снимают наш чайник, ставят свой и так далее. Я матери говорю, что лучше уступать сволочам и жить без скандала. Она же говорит, что может из 4 комфорок на газе располагать 2, и что есть будет и готовить, как ей надо, и что платит столько же, сколько и они. Они же говорят, что она нарочно готовит, когда они готовят. Вот скоты. А мать все это переживает, плачет из-за этого. Вчера был некий Ярополк. Примечание. Ярополк Семенов, который ее утешал и уговаривал. Сегодня он также пришел. Он еще в красноармейской форме. Он командир. Он всячески утешал мать. У него есть друг, с которым познакомилась вчера мать, который обещал научить меня плавать. Он отличный пловец. Примечание. По-видимому, это Степан Спицын. И если с ним познакомилась вчера мать, то, стало быть, тот вечер у Вешниной, сестры Ярополка на Кропоткинской, где Марина Ивановна читала стихи, был 30 мая 1941 года. Положение наше серьезное. Через 2,5 месяца нужно платить за квартиру 5000 рублей. Но переехать на новую квартиру не было возможности. И потом перед самой войной вышло постановление. В Москве никого не разрешалось прописывать, даже родственников. И Марине Ивановне и Муру приходилось терпеть. В мае, а может быть уже в начале июня, был тот самый книжный базар в клубе писателей в дубовом зале, в бывшей масонской луже, о котором я уже рассказывала. В первых числах июня я пришла к Марине Ивановне на Покровский бульвар. Почему я у нее оказалась, я не помню. Должно быть, было какое-то поручение Тарасенкова. По своей инициативе я никогда бы не решилась пойти к ней. Помню, Марина Ивановна была на кухне, и, как всегда, в фартухе, и весь разговор происходил именно там, на кухне. Помню, какая-то мокрая простыня висела на веревке, и Марина Ивановна, двигаясь по кухне, все время от нее увертывалась и сердито отшвыривала ее рукой вместо того, чтобы просто перевесить. А мне неловко было ей об этом сказать. Она жаловалась на соседей, она говорила, что они всячески ее притесняют, и что если было бы и куда, она бы с радостью переехала. Она что-то готовила, и на краю кухонного стола лежал петух, синий труп петуха со вздувшимся животом, при шпорах, свесив чуть ли не до пола длинную, обросшую перьями шею. «Что с ним делают?» — спросила Марина Ивановна, годливо глядя на петуха. И я с не меньшей годливостью, отворачиваясь. Мама зажигает бумагу и сначала палит перья. У нас нет газа, но, наверное, это можно сделать и на газу. А потом она всегда боится раздавить желчь. Я так и не поняла, что это просто было приглашение выпотрошить петуха. Теперь, задним числом, прочтя столько писем Цветаевой, я представляю, с каким презрением она должна была отнестись ко мне. Она так часто поминает в письмах о тех своих соседках, в Овшенорах и Макропсах, которые приходили к ней в жажде интеллектуального общения. А нет, чтобы вымыть пол, сготовить, постирать. Конечно, интеллектуального общения, может быть, жаждала и я, но так робела и смущалась, что, выполнив поручение, скорее бежала прочь. А петуха все же выпотрошить следовало бы догадаться. Но, увы, я так о многом не успела догадаться. Я приносила цветы. Нет, с того первого раза больше не приносила. Приносила блокноты, бумагу для машинки, книгу, коробки конфет. А надо было хоть приготовить что-нибудь дома и принести ей. Восхищаться стихами и не помочь поэту. прочла я теперь у Марины Ивановны в ее очерке о белом.